Змитер пожал плечами и ответил. И смысл его ответа, по словам мадам, был вот каким. Ночные беседы о белой пани обычно приводят ко всяким неприятностям. И главное, чем больше бывает о ней сказано, тем больше потом неприятностей. Мадам, — подумал сержант, — наверное, втайне надеется, что Чико это остановит. Но получилось наоборот. «Я так и думал», — сказал Чико, очень насмешливым тоном. «Что?» — думали, — обиделась мадам. «Что это мои выдумки?» «Я так не говорил». «Но думали». «Мадам», — сказал было сержант, — «но было уже поздно». «Ну нет», — воскликнула мадам. «Если обещано, то нужно выполнять». И она снова обратилась к Змитеру. Змитер ответил, она спросила вновь, потом еще, еще, и, наконец, повернувшись к гостям, объявила. «Ну вот, я уточнила, господа. Ваши вопросы?» «Слушаю». И Чико, отмахнувшись от сержанта, тотчас же сказал. «Ну, кто такая белая пани и чего от нее можно ожидать, это я примерно представляю. А вот кто ее отец?» «У ее отца была мельница», — сказала мадам. «И на той мельнице были такие жернова, которые мололи камни и превращали их в муку». «Значит, ее отец был мельником», — насмешливо воскликнул Чико. «И это, что ли, все?» «Нет, далеко не все», — обиделась мадам. «Ее отец был князем». «Князем? Тогда при чем тут мельница?» Притом нахмурилась мадам, что в тяжелые неурожайные годы эта мельница спасала подданных князя от голодной смерти. Я же говорю, что жернова той мельницы размалывали камни. Пыль от размолотых камней превращалась в ржаную муку, из муки пекли хлеб и раздавали голодным, голодные насыщались и славили щедрого князя. Князь был любим. И вот и все. «Хорошо, конечно же», — и Чико помолчал, потом спросил. «А этот князь, он почитал святую церковь?» «Все это было очень давно, еще до того, как на здешние земли явилось истинное слово», — тихо ответила мадам. «Князь был язычником, как и его народ. И вот однажды, для того, чтобы в очередной раз отвести от своих подданных голодную смерть, князь должен был бросить на мельничные жернова свою единственную любимую дочь. Князь и раньше приносил мельнице человеческие жертвы. Я уже говорила, что по ночам он превращался в волка. Но если прежде его жертвами были простые смертные, его рабы, то теперь получилось так, что мельница потребовала от князя его собственную дочь. Только ее так пожелала мельница, и больше никого. И мадам замолчала. Молчал и сержант. Казалось, хватит уж. Но Чико вновь спросил. «А она, его дочь, убежала?» «Нет, не смогла», — ответила мадам. «Но тут явился другой князь и вызволил ее, увез с собой, и они жили долго и счастливо, у них родился сын, и этот сын был славным князем, который много и весьма успешно воевал и однажды даже едва не покорил все русские земли. — То есть он, так же, как и мы, ходил походом на Москву? — Нет, — усмехнулась мадам. — В те времена Москвы еще и в помине не было. Тогдашние русские земли начинались неподалеку от Варшавы и заканчивались в Смоленске. А дальше, от Смоленской и до самой Великой Китайской стены, тянулись глухие, непроходимые леса. — Теперь-то я, надеюсь, все? — Ну, скажем так, почти, — замялся Чико. — А потом? — А как же старый князь, который превращался в волка? — А его дочь? И теперь уже замужняя? — Смеетесь? — Смейтесь. — Смейтесь. — Я? — О, мадам! И Чико аж привстал. — Да разве я? — Нет. — Все, довольно, господа, — решительно перебила его мадам. — Да и к тому же уже очень поздно. А еще Змитера напугал. Сказал, что есть такая примета, что если много говорить, но начал было Чика все. — Все. И на этот раз вполне довольно. И мадам, повернувшись к сержанту, сказала, — Ведь правда уже поздно, да? Я бы хотела отдохнуть. И вдруг громко добавила, — А вам тем более? Вам же завтра в дорогу, не так ли? — Да, несомненно, — ответил сержант. А что еще он мог тогда ответить? Мадам нахмурилась, очень сердито воскликнула, — Вот и прелестно! Тогда я, с вашего позволения... И она поспешно поднялась из-за стола и также сердито добавила, что велеть Змитеру? — Да ровным счетом ничего, — благодушно ответил сержант. — Пускай не беспокоится. У нас тут, знаете, и так вон и огонь горит, да и шинели есть у каждого, так что нет, нет, нет, — перебила мадам. — Здесь не война. — Здесь... мирный дом, и, обратившись к Змитеру, отдала ему какие-то приказания. Змитер согласно закивал и вслед за мадам встал и вышел из каминной. Чико, немного подождав, тихо сказал. — И все-таки нечисто все это, ох, как нечисто! Будут нам здесь еще... жернова. Сержант почел за лучшее молчать. А Чика, тот налил себе вина, выпил залпом и тоже молчал. Явился Змитер, с ним один из молодцов, принесли две подушки, две шубы, охапку овчин постелили на лавах, стелили усердно и долго. И, наконец, ушли. Когда затихли их шаги, сержант в полголоса сказал: — Отбой. — Ложись. — А вы, сержант? — А мне пока не спится. — Так и мне тоже, — сказал Чико. — Выпей еще, — сказал сержант. — Нет, — сказал Чико, — это не поможет. Она ведь все знает, сержант. — Ты опять, что ли, про белую даму? — рассердился сержант. — Нет, теперь я уже про черного кавалера, — грустно пошутил Чико. — Точнее, про господина Скутерини. Вот про кого. Сержант с удивлением посмотрел на Чика, после спросил. — Так ты что, действительно был у него в резидентах? — Но ты же местных наречий не знаешь. И карту, небось, читать не умеешь. Зато я хорошо умею считать деньги, — сказал Чико. Но как-то уж очень невесело это у него получилось. Потом он, помолчав, добавил. Нет, с этим господином мы очень скоро не поладили. Не понравились мне его грязные делишки. Да, и, что тоже немаловажно, сразу было ясно, что он очень плохо кончит, да еще потянет за собой всех остальных. Вот я и соскочил, сержант, и этим очень горжусь. — А Полоцкий пожар? — строго спросил сержант. — Как с ним? — Что Полоцкий? — А то... Что ты делал там, в пешем строю, возле бараков? — Как что, сержант? — сердито удивился Чико. — Бараки на то и бараки, что у них обычно находятся разные ценные вещи. Они и тогда там находились. И вдруг мы с приятелем с ужасом узнаем, что все это сейчас будет брошено. Вот мы и подумали, что не пропадать же добру. И тут загорелись бараки, да? И ты увидел. Кого? Но Чика молчал, смотрел по сторонам, после сказал. — А может, я тогда ошибся, господин сержант? Может, это какой-нибудь болван приказал поджечь бараки, чтобы они не достались ни русским, ни мне с приятелем, а как вы думаете? — Никак. Вот как, — очень сердито ответил сержант. — Иди спать. Завтра очень рано подниму. Завтра только рассветет, и сразу уезжаем. Чико пожал плечами, не стал спорить, пошел к себе в угол, там быстро устроился и лег. И почти сразу же заснул. Еще бы, столько выпить. Ну, а сержант, еще немного подождав, поднялся, обошел вдоль стен и погасил все свечи, подбросил дров в огонь и опять сел к столу. Спать совершенно не хотелось, и вообще ничего не хотелось, особенно думать. Но ведь думалось о том, что вот, похоже, все и кончилось. Ведь этот дом, конечно же, ее хороший дом, ухоженный, и это даже не господский дом, а только еще так, охотничий домик, лесная сторожка. Господский дом, тот, можно смело полагать, будет куда побольше и куда побогаче. А говорила, что бедны. Хотя у каждого свое понятие о бедности, очень сердито подумал сержант. У них, наверное, после того, как ее отец принял весьма деятельное участие в последнем здешнем выступлении против царя, отобрали в казну 5 или даже 10 деревень, осталось только 7. Вот они и считают. Совсем обнищали. А все, что было у него, хранилась в чемодане на Марии. Марии сожрали, чемодан разграбили. И что теперь у него осталось в наличии? Часы хорошие, швейцарские. Потом 12 франков в портмоне. Сам портмоне еще на 2, даже на 3 франка потянет. И что ли это все? Да, получается, что все. Потому что мундир казенный и шинель казенная, а бритва и мыло не в счет. Вот так-то. И сержант поморщился. 17 лет тому назад, когда он уходил служить, он и думал совсем о другом. Ну, да тогда он был молод и глуп, а вот теперь он умный, возвращается. Завтра они проснутся и сядут к столу, и за столом все и решится. Мадам, вот так, да, как всегда, вот так улыбнется, скажет, что вот мы и приехали, она, мол, уже дома, и что желает им счастливой дороги, гостеприимных ночлегов, ну и так далее. И это хорошо. А он будет сдержан и крайне немногословен. Но, тем не менее, он обязательно попросит извинения за все, что было не совсем так, как ей того хотелось бы. Но, сами понимаете, зима и бездорожье, и так что чем мог. И ничего, тут же гневно подумал, не брать, ни в коем случае, ни денег, ни подарков. От Буцефала тоже отказаться. Сказать, ну, вы же понимаете, мадам. И я же понимаю, что Гринка... Да, точно, Гринка. И сержант нахмурился. Мадам, подумал он, конечно, русская шпионка. Не зря Чико и раньше рассказывал, и теперь не зря вилял. Нет дыма без огня. А брат ее убит. Да и пусть даже, и, конечно, пусть. Пусть даже и не случилось бы этого несчастья. Но скажите на милость, отчего это они, местные жители, должны испытывать, скажем так, приезжим какие-то симпатии? Что эти приезжие для них хорошего? А вот и дальше он додумать не успел, потому что за окном вдруг раздался истошный собачий лай. Сержант вскочил, прислушался, но лай уже затих. Зато стали слышны голоса. Сержант еще сильней прислушался. А вот копыта. Опять голоса. А вот...